Виктор узнал от своих друзей, что его девушка вышла замуж и уехала с мужем в городок Пятихатки. Он был просто уничтожен таким сообщением. Но, скрывая боль от родственников и друзей, принялся рьяно за работу и через неделю отправил готовую к переселению группу. Но его любимая девушка Надя не выходила у него из головы еще и потому, что перед отправкой первой группы его тетя, которая вошла в эту группу, решила рассказать ему о ней. И вот что он узнал. Однажды в один из последних дней ноября Надя пришла к тете Виктора. Она пыталась узнать, где он находится. Но тетя не могла ничего сообщить, потому что не знала этого сама. Надя плакала и говорила, что отец заставляет ее выйти замуж за своего компаньона, несмотря на то, что она в положении, и ребенок скоро должен родиться. «Ребенок у меня от Виктора», — добавила Надя. «Я правда не знаю, где он. После того, как его дядя Игнат потерял ногу, они всей семьей куда-то уехали. Неужели ты думаешь, что я не сказала бы тебе?» И удивленно заметила. «Но по тебе не видно, что ты ждешь ребенка». Надя была в элегантном пальто из тонкой ткани и на предложение хозяйки раздеться ответила отказом, потому что сначала не думала говорить женщине о своем положении. Она лишь хотела узнать о Викторе и передать ему письмо, но, расстроившись, выложила родственнице Виктора все. Она была в отчаянии. Женщина очень сочувствовала ей, но помочь ничем не могла. Расстроенная Надя так и ушла, ничего не узнав о местонахождении Виктора. О том, где она сейчас живет, тетя узнала от самой Нади, которая приехала повидаться с родителями и забежала к ней ненадолго. Девушка сообщила, что вышла замуж и теперь живет в небольшом городке Пятихатках. У нее растет сын, который родился в начале декабря. Она спросила о Викторе, но ничего не узнав, огорчилась и быстро ушла. Уходя, молодая женщина сказала, что ей нужно поговорить с Виктором, и попросила тетю передать ему эту ее просьбу. «Но я не знаю, где он. Он и еще несколько наших родственников уехали и даже телеграммы не прислали», — обиженным тоном сказала женщина. «Я вам верю, но думаю, что Виктору скоро надоест прятаться». «Что ты такое говоришь?» — возмутилась и расстроилась женщина. Но Надя уже ушла, ничего больше не сказав.